17. Одна и та же ночь видела умерщвление и погребальный костер Британика, ибо все необходимое для его скромно обставленных похорон было предусмотрено и припасено заранее. Впрочем, его погребли все-таки на Марсовом поле, при столь бурном ливне, что народ увидел в нем проявление гнева богов, возмущенных преступлением Принцепса, тогда как многие, принимая во внимание известные в прошлом раздоры и усобицы между братьями, смотри примечание 11, и то, что верховная власть неделима, отнеслись к нему снисходительно. Примечание 11. Имеются в виду Атрей и Фиест, Этиокл и Полиник, а также другие персонажи греко-римской мифологии. Конец примечания. Писатели той поры сообщают, что в течение нескольких дней перед умерщвлением брата Нерон неоднократно подвергал надругательствам отроческое тело Британика, делая это ради того, чтобы смерть последнего, в ком струилась кровь Клавдиев, оскверненного похотью ранее, нежели ядом, не могла показаться преждевременную и чрезмерно жестокую, хотя она и поразила его в нарушении священных правил гостеприимства за пиршественным столом, на глазах врага и с такой стремительностью, что ему даже не было дано времени на прощание с сестрами. Примечание 12. То есть с Октавией и Антонией, дочерью императора Клавдия от Петины. Конец примечания. В особом указе Цезарь объяснял причины поспешности, с какой был погребен Британик. Он ссылался на установление предков скрывать от людских глаз похороны безвременно умерших и не затягивать церемонии похвальными речами и пышно отправляемыми обрядами. Там же Нерон говорил о том, что, потеряв в лице брата-помощника, он отныне может рассчитывать только на содействие всего государства, и поэтому сенаторам и народу тем более надлежит оказывать всяческую поддержку Принцепсу, единственному оставшемуся в живых отпрыску рода, предназначенного для возложения на него высшей власти. Примечание 13. Имеется в виду род Клавдиев. Конец примечания.